Vê se bem teu coração, tanta malícia, tanto veneno. Onde passa e suja, teu olhar é mau olhar. Vê se bem teu coração, tanta malícia, tanto veneno. Curibota, curibota, seu invejoso. Curibota, curibota, não tem vergonha. Curibota, curibota, seu invejoso. Curibota, curibota, finge. Серебряные нити. Продолжу цитировать мудрейшую Рейну с нашего сайта в интернете. Напомню тем, кто хочет нас навестить, попробовать поговорить в другом немножко формате с нашими радиослушателями, что наша страничка находится по адресу www.mznow.ru. Мацнов, транслитерация русская, mznow.ru. Ну и раз я вспомнил про сайт, сейчас приведу цитату, но перед этим все-таки позволю себе сделать одно небольшое объявление. Ну уж не знаю, приятное оно или неприятное, во всяком случае хочу сказать, что теперь мы с вами снова, прямо с послезавтрашнего дня, будем встречаться в прямом эфире по московским пятницам. Как вы знаете, несколько месяцев наша программа по пятницам не шла, а теперь она снова будет идти всю рабочую неделю, с понедельника до пятницы включительно. И это значит, что восстановится такая микросетка, привычная нашей программы. Мы в понедельник будем говорить о всевозможных болезнях и болезненных проблемах. В среду мы будем обсуждать психологические корни разных феноменов культуры. А по пятницам мы будем говорить о любви, семье и воспитании. И я сразу хочу сказать, что в пятницу давайте попробуем поговорить о главных причинах семейных ссор. Почему мы любим друг друга, но продолжаем ссориться? Чем вызваны наши скандалы, и можно ли как-то это понять и, естественно, преодолеть. Вот об этом в ближайшую пятницу. Но и кроме этого, мне бы хотелось сказать, что раз появляется еще один прямой эфир в неделю, это много, и это значит, опять появляется возможность обсуждать то, что хочется вам. Какие, дорогие радиослушатели, проблемы в семье, в семье, в воспитании детей и в любви волнует вас больше всего? Каким образом хотелось бы вам поставить вопросы для эфиров в пятницу? Пожалуйста, не забывайте, что с 7 часов вечера во все дни эфира, а теперь и в пятницу, у нас работает автоответчик на том же телефоне 495-956-1514. И как вы видите, мы всегда даем ясно сформулированные звонки и вопросы здесь, в передаче, в прямом эфире. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть мысли о темах и о том, о чем бы вам хотелось поговорить, звоните в пятницу в прямой эфир, звоните, пожалуйста, к нам на автоответчик. Мы бы хотели, чтобы семейные, любовные пятницы и воспитательные пятницы максимально соответствовали вашим запросам. Так вот, вернемся к теме неудач. Продолжаю цитировать мудрую Рейну с сайта www.mznow.ru. А она, в свою очередь, цитирует Джуан Цзы. Ибо велики есть секреты даосизма. Однажды Конфуций, напоминает нам Рейна, как обычно, наблюдал за водопадом и заметил старика.